Затем, все вы знаете, что умерла Софья Григорьевна Волкова. Она одна занимала двухкомнатную квартиру номер 72. И, наконец, Карл Фридрихович Розен оставил нам однокомнатную квартиру номер 302, потому что переехал в дом ветеранов сцены. Вот эти квартиры, окрепшим голосом снова вступил Елизар Петрович, нам с вами и предстоит сейчас распределить по справедливости между особо нуждающимися. «А где еще две?» — спросил все тот же сочный бас из дальнего угла. «Что две?» — удивленно спросил председатель. «Две квартиры!» — выпалила рыжеволосая. 44-я Черкизова и 106-я Байдакова. «Побойтесь Бога, товарищ Бурдова!» — умоляюще сложил руки на груди председатель. «Тут такая трагедия! Как говорится, труп еще не остыл. Как вы только можете!» «Я могу!» — отрубила рыжеволосая. «Я 5-й год жду квартиру!» И вдруг неожиданно для всех разрыдалась. Ее усадили на место, стали успокаивать. И тут в первом ряду поднялся тонкошеий в очках. «Даю справку!» — перекрикивая шум, звучно начал он. «Мой зять работает в прокуратуре! Так вот, даю справку. Байдаков уже подписал все признательные показания по поводу убийства Черкизова. Так что не беспокойтесь, квартира никуда не денется. В скором времени договорить ему не дали». «Делить! Сейчас делить!» — кричали со всех сторон. «Да поймите!» — пытался утихомирить мятежную паству, совершенно потерявшийся перед лицом стихии Елизар Петрович. «Но так нельзя! Есть жилищная комиссия, есть правление, они тщательно взвесят и вынесут. К чертовой бабушке вашу комиссию!» — рыдая, кричала рыжеволосая. 5 лет! «Мафия, натуральная мафия!» — уже в полный голос сказала, обращаясь ко мне, голубоглазая. «Видели когда-нибудь мафию? Вот, пожалуйста. А Елизар у них крестный папа». «А вы кого имеете в виду?» — поинтересовался я. «Правление, конечно. Кого же еще? Вы думаете, они допустят, чтобы вот так, прямо на собрании, жильцы делили квартиры? Да им легче застрелиться». «А что они могут поделать в такой ситуации?» «Они все могут». От злости глаза у нее из голубых сделались серыми. «Сейчас объявят, что вопрос неподготовленный, и перенесут его на следующее собрание. А следующее — через полгода. Вы думаете, их озеленение волнует? Нет. У них каждый квадратный метр на вес золота. Мне уже 2 раза в родственном обмене отказывали. Каково, а?» «А кто этот в очках?» «Козленко. Заместитель председателя. Тоже сволочь!» — процедила она сквозь зубы. Я, признаться, мало что понимал. Только и думал, обалдела. Ну и домик. Не домик, а терем-теремок. Ну, по крайней мере, жилищный вопрос стоит не менее остро. Ну, пора, пожалуй, и мне выступить. Я встал и начал пробираться к столу президиума. «Вы куда?» — удивилась моя соседка. «На борьбу с мафией», — ответил я. Но у самой крытой синим сукном цели мне преградил дорогу узкой грудью заместитель председателя. «Вы, товарищ, кто будете?» «Я, товарищ, буду ваш новый участковый», — сообщил я, и узкогрудый в буквальном смысле расступился передо мной. Ибо мне не удалось зафиксировать, вправо он отступил или влево, или просто растворился в воздухе. Но когда я повернулся лицом к залу, он тотчас возник у меня за спиной. «Слово имеет?» «Спасибо. Я сам представлюсь», — через плечо сказал я ему, и, оглядев разгоряченные лица рядовых пайщиков, начал как можно спокойнее и добродушнее.